Глава 110. Возможно, ближайший экзистенциальный кризис уже позади. «Нам нужна помощь остальных», — говорит Мэйси, когда мы полностью осознаем, что нам предстоит. «Без них мы не сможем похитить Изадору». «Похитить?» — повторяет дядя Финн, и в его голосе звучит тревога. «Думаю, по-другому нам ее отсюда не вырвать», — поясняю я, затем поворачиваюсь к Мэйси. «И ты права. Ты оставайся со своей матерью, а мы с Хадсоном побежим за остальными». «Вообще-то сейчас мне надо заняться другим делом», — отвечает Хадсон, осторожно опустив тетю Равену обратно на холодный пол темницы. «Где?» — спрашиваю я. Хадсон бросает на меня взгляд, словно говоря, «Я скажу тебе это через минуту». Затем поворачивается к дяде Фину и говорит. «Ученикам нужно, чтобы вы пошли с ними». Но сначала я должен с вами поговорить. По лицу дяди Фина видно, что он хочет возразить, и я его понимаю. Его жена и дочь сидят на полу темницы, которую одна из них не может покинуть. Так что это чересчур ожидать, что он просто повернется и уйдет. Но с другой стороны, он директор Кэтмера, а мы собираемся выйти отсюда вместе с сотнями его учеников. Это его долг — помочь им добраться до безопасного места. И он это знает. И он кивает, затем наклоняется, обнимает и целует тетю Равену и Мэйси. Мэйси прощается со своей матерью, затем глядит на меня со слезами на глазах и с решимостью на лице. «Все будет хорошо», — говорю я дяде Фину после того, как он сдавленно прощается с Мэйси и тетей Ро. «Тетя Равена последует за тобой. Я обещаю тебе, что мы не допустим, чтобы что-то случилось с Мэйси». «Я знаю». Он обнимает меня и целует в макушку. «Ну и ты береги себя, Грейс. Мне необходимо, чтобы и моя любимая племянница вернулась вместе с Мэйси. Хорошо?» Я обнимаю его еще крепче. «Я твоя единственная племянница, дядя Финн. И это не значит, что ты у меня не самая любимая». Он отстраняется и смотрит мне прямо в глаза. «Ты должна беречь себя, в том числе и поэтому». «Потому что мне нужна племянница». «Хорошо», — со смехом отвечаю я. «Это хороший аргумент». Когда мы трогаемся с места, он поворачивается к Хадсону. «О чем ты хотел со мной поговорить? Мне надо добраться до колодцев и вытащить оттуда остальных», — тихо говорит Хадсон, и у меня падает сердце. «Гвен и остальные, кого мучил Сайрус». Ученики, из которых была выкачана их магическая сила. Я чуть не забыла про них, и забыла бы, если бы о них не вспомнил Хадсон. Это осознание уничтожает меня, и мне хочется плакать, потому что какой смысл делать все это, если я только что забыла о людях, которым я нужна больше всего, о людях, которых мы так стараемся спасти? Должно быть, на моем лице написан стыд, потому что Хадсон берет меня за руку и говорит очень тихо. «Ты бы вспомнила». «Вряд ли. Я была так поглощена мыслями обо всем остальном, что...» «Ты бы вспомнила», — повторяет он уже тверже. «Так что не кори себя. Я с этим разберусь». «Что ты собираешься делать?» — спрашивает мой дядя. «Когда мы пройдем мимо гробниц, я сверну, доберусь до колодцев и вызволю оттуда тех, кто...» Он замолкает, потому что не хочет произносить эти слова. Он собирается вызволить оттуда тех, кто еще жив. Мое сердце разрывается, когда я думаю о Гвен, о доброй, умной, талантливой Гвен, которая, возможно, сейчас умирает там. Хадсон прочищает горло, затем продолжает. Насколько я понимаю, план заключается в том, чтобы ведьмы и ведьмаки из числа учителей открыли порталы, ведущие внутрь двора ведьмы-ведьмаков, когда Джексон и остальные... выведут их из темницы, и они окажутся вне зоны, которая нейтрализует их магическую силу. Я хотел попросить вас взять на себя руководство этим процессом и, в зависимости от того, как быстро все будет происходить, держать портал открытым для тех, кого я, возможно, вызволю из колодцев. Я уверен, что пара членов Ордена останутся и помогут вам переправить их ко двору ведьмы-ведьмаков. А тем временем, подхватываю я, мы будем думать, как доставить Иззи Карге. Как только она окажется у нас, Мэйси откроет портал туда. А затем последует то, что будет действительно трудно. Мы должны вернуться в Сент-Августин, Флорида, и выдержать невыполнимое испытание, изумленно договаривает дядя Финн. Вы хотите заполучить слезы Элиоса? Мы должны попытаться это сделать, отвечаю я. Ведь иного пути освободить армию Гаргулий не существует. Мы должны это сделать, потому что я пообещала им. Они не заслуживают того, чтобы оставаться запертыми в камне навечно. А еще нам нужна их армия, чтобы разгромить Сайруса раз и навсегда. Когда я заканчиваю излагать свой план, мой дядя выглядит ошарашенным и одновременно восхищенным. «Ты уверена в этом, Грейс?» Он глядит то на Хадсона, то на меня. «Вы же знаете, что это очень рискованная затея, не так ли? Никто никогда не выдерживал этих испытаний. А если вы попытаетесь и потерпите неудачу...» Он обрывает свою речь. «Мы знаем, дядя Финн, но другого способа получить то, что нам нужно, у нас нет. Так что мы сделаем это и одержим победу». Я говорю это, придав своему тону куда большую уверенность, чем та, которую я чувствую на самом деле. Но что еще я могу сделать? «А значит, мне надо попросить тебя еще об одном одолжении». «Все что угодно, Грейс. Когда ты доберешься до двора ведьм и ведьмаков, мне нужно, чтобы ты попросил их нам помочь. Раньше они отказывались из-за опасений, что Сайрус сделает что-нибудь ужасное с их детьми. Но у нас с ними уговор, что если мы освободим их детей, они помогут нам». «Я заручусь их поддержкой», — отвечает он. «Чем именно они могут вам помочь?» Прежде чем я успеваю ответить, к нам по коридору подбегает Реми. «Вот вы где. Мы уже начали гадать, что у вас происходит», — говорит он. «Извини, нам пришлось задержаться». Я не говорю ему, почему. На объяснение просто нет времени. И опять поворачиваюсь к своему дяде. «Мне нужна помощь ведьм и ведьмаков во всех городах, где на зданиях имеется большое количество гаргулий. В таких, как Париж, Кита, Пекин. Везде». Я перечисляю все города, о которых читала, когда искала информацию о гаргульях много месяцев назад. «После того, как завтра мы пустим в ход слезы Элиоса и исцелим их, нам понадобятся порталы, чтобы переправить их». «Переправить куда?» — спрашивает дядя Финн. «В Кэтмир». Он бросает на меня странный взгляд, и я его понимаю. Груда камней и пыли, оставшаяся от того, что прежде было школой Кэтмир, не кажется подходящим местом для предстоящего противостояния. Но Далила сказала, что именно в Кэтмире завтра в полночь Сайрус намерен пустить в ход божественный камень. Так что мы должны быть там, как я надеюсь, вместе с армией Гаргулий. «Просто поверь мне, дядя Финн, в Кэтмире. Завтра». «Ты же знаешь, что я верю тебе, Грейс». Он поворачивается к моей паре. «И тебе, Хадсон». «Ну, последнее не очень-то умно», — отвечает Хадсон. Но дядя Финн только смеется. «А я думаю, что это очень даже правильно». Он поворачивается, чтобы последовать за Реми, но в последний момент останавливается. «Я не могу уйти, пока не спрошу тебя еще раз. Невыполнимые испытания? Ты уверена в этом, Грейс?» «Она выдержит их», — заверяет его Реми. Мой дядя смотрит на него с выражением, как бы говорящим: «А ты кто такой?» Но мы с Хадсоном переглядываемся, округлив глаза, и совершенно позабыв о том, что надо представить ему Реми. Загвоздка состоит в том, что из-за способностей Реми предсказывать будущее, ты никогда не знаешь, говорит ли он что-то, как все остальные, потому что надеется, что это произойдет, или потому что знает это точно. Знает ли он наверняка, что я выдержу испытание? И почему он сказал «она», а не «они» или «мы»? Потому ли, что мой дядя говорил именно обо мне? Или потому, что больше никто их не выдержит? Эта мысль слишком ужасна, чтобы додумывать ее до конца. Особенно если я в самом деле приведу моих друзей в тот магазин ирисок. К тому же сейчас мне надо сосредоточиться на другом. В настоящий момент важно одно — найти Изи и убраться отсюда до того, как Сайрус обнаружит, что нас тут нет. Будем надеяться, что в ближайшее время он будет слишком занят, устраивая разнос своим гвардейцам, чтобы кто-то смог заметить, что мы сбежали. Раз уж Смеагол получил свое сокровище, вряд ли он скоро захочет пачкаться, спускаясь в темницу. Но это не значит, что у нас есть время тянуть резину. Впрочем, когда было иначе? Так что особенно меня привлекает мысль о том, что когда мы победим Сайруса, я смогу спать днем, когда захочу. И, возможно, даже проспать целую ночь. Я устала, и эта усталость преследует меня уже давно. Это скверное чувство, ведь прошла всего пара месяцев с тех пор, как мне исполнилось 18 лет. И особенно оно скверно, если учесть, что мне нужно сделать до того, как я смогу в волю поспать. Мы мешкаем еще пару минут, посвящая Реми в наш план, затем расходимся. Реми идет за остальными нашими и ведет дядю Фина к ученикам и учителям Кэтмера. Хадсон направляется к колодцам, а я остаюсь с Мэйси и тетей Ро.